Глава 52. Алена. Если честно, я очень волновалась. Наверное, я так не волновалась с той самой минуты, как узнала, что оказалась в другом мире. Да и тогда, по-моему, не так сильно. Натаниэль, что удивительно, решил посвятить меня в свой план. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что помогать нам будет никто иной, как маркиз грез. Тьфу ты, Дрес. Оказывается, они с Натаниэлем не только учились вместе в своей демонической военной академии, но и были лучшими друзьями. Из тех, что вместе в огонь и в воду. Я удивилась. На мой взгляд, маркиз и Натаниэль были полной противоположностью друг другу. Дрес привык отсиживаться в кустах, но при первой возможности хватать свой шанс. Мой телохранитель, напротив, порой был чересчур прямолинейным. Тем не менее, я ничего не сказала и вида по поводу своего удивления не подала. Вон, согласно закону Кулона, заряды с противоположными знаками притягиваются. Усугубляться в физику я не стала, равно как и разбираться в истоках маркиза телохранительской дружбы. Если Натаниэль решил ему довериться, значит, на то есть причина. Правда, это не мешало мне волноваться. «План такой, Ваше Величество», — сообщил телохранитель. «Маркиз встретится с Фиарой и передаст ей наше пожелание. За ним вряд ли кто-то следит, поскольку он не имеет ни к вам, ни к его величеству никакого отношения. Дальше все будет зависеть только от нее». Говоря про журналистку, Натаниэль нахмурился. «Но вы же ее прикроете?» — уточнила я. «На всякий случай. Даже если за Дрезом никто не следит, могут следить за Талией. Если я права, и она с ними связана. Но даже если я ошибаюсь, за ней могут следить просто как за легко ведомым источником информации обо мне, которым легко управлять и манипулировать». «Разумеется», — возмутился Натаниэль, как будто я обвинила его в непрофессионализме, что в очередной раз заставило меня задуматься о его слишком пристальном к персоне Фиары внимании. Телохранитель же, помолчав, добавил: «Я сожалею, что так общался с вами, Ваше Величество». «Вы о чем?» — уточнила я. «Но вы, должно быть, заметили мою холодность». «Заметила ли я? Разумеется. Но сейчас точно было не время для выяснения отношений. Особенно, когда мы в одной команде. Сказать об этом я не успела, поскольку Натаниэль продолжил: «После того случая с кастингом я считал вас недалекой, претенциозной особой, способной поставить ради своих капризов кого угодно под гнев его величества». Тут уже я, даже не будучи Шерлоком Холмсом, сложила 2 и 2. «Вы злились на меня из-за маркиза?» — поняла я. «Подумали, что я подставила вашего друга?» «В целом, да». Кажется, Натаниэль немного смутился. Хотя судить по его непробиваемому лицу, в принципе, было сложно. «Но потом я понял, что Дрес сам способен решить, что в его интересах, а что нет. Насильно его вы на кастинг не гнали. И, в кусты тоже». «Он вам, кстати, не говорил, что привело его в кусты?» — уточнила я. «Ну так, по дружбе». Натаниэль снова похолодел лицом, и я мысленно махнула рукой. Вот вообще шуток не понимает. «Давайте перейдем к делу», — решила поддержать наметившееся между нами потепление. «Значит, Фиара по рекомендации маркиза попросит Талию рассказать о кастинге». Поскольку связать Клемент с нами не должны были ни при каких обстоятельствах, вышедшее интервью я смотрела день в день с остальными аллийцами. Участвовали в нем трое — Маркиз, журналистка и Талия. Фактически этот выпуск был посвящен кастингу. То есть тому, как скромная и забитая Лила неожиданно решилась на такой шокирующий общественность шаг. «Да говорю же, странная она стала после того покушения», — разливалась соловьем Талия. «Невероятно странная. Сначала я не придала этому значения. Думала, просто в себя не может прийти. Но потом странности становилось все больше и больше». «А вы что думаете, Маркиз?» — уточнила Фиара у Дреза, который ослепительно улыбался на камеры. «Я просто пришел на кастинг, но я совсем не знал Ее Величество до этой встречи. Ее родители не выводили в свет такое сокровище». «Простите, я сказал это вслух?» Фиара тактично промолчала, затем посмотрела на Талию. И этот кастинг, вне всякого сомнения, выбивался из ее привычного поведения. «Да-да, конечно», — захлопала глазами та. «Моя госпожа-скромница, каких свет не видывал». «Была скромницей», — служанка всхлипнула. «Кто-то еще, кроме вас, замечал эти странности?» «Думаю, все замечали, но молчали». «Почему же?» «Да потому что боялись. Никто же не мог даже такого предположить». «Какого такого?» «Ну, что мою госпожу подменили». «А почему вы уверены, что ее подменили? Может быть, она просто под заклинанием? А поина чем-то сильно действующим?» «Я не уверена», — пробормотала Талия. «То есть, я хотела сказать, так все говорят». «Но сейчас вы говорили так, будто были в этом уверены». Глаза у служанки забегали. «Мне нечего больше сказать», — поспешно пробормотала она. «А жаль», — грустно вздохнул Маркиз. «Воспоминания о том кастинге будут преследовать меня вечно». «Вспоминая фееричное появление Греза на магической привязи моего супруга, я не удержалась и фыркнула. У меня есть к вам еще пара вопросов». Никак не отреагировала на него Фиара. «Например, связаны ли вы как-то с обвиняемым в государственной измене пресс-секретарем Его Величества Кабером?» «Я никак не связана с Эгером!» Талия вцепилась в подлокотники. «Я больше не буду отвечать на ваши вопросы». «Вы сказали с Эгером? Вы имели в виду секретаря по госбезопасности?» Служанка побелела, а я чуть не подпрыгнула в своем кресле. Вот оно. Значит, именно Эгер устроил всю эту историю с переселением меня в Лилу. Но зачем? В прямом эфире творилось нечто невообразимое, а я закусила мизинец, раздумывая над тем, что делать дальше. Допустим, Фиара добилась того, на что мы рассчитывали. Но есть ли у нее доказательства? Без них слова Талии — просто слова. Оставалось надеяться на то, что Натаниэль и здесь все просчитал. И что подстраховался на случай нужных арестов, поскольку Эгер с его возможностями избежать может очень быстро. «Рурк!» — произнес зверь, бесцеремонно запрыгивая ко мне на колени. Я опустила глаза и обнаружила, что эта крылатая демоническая котяка поточила когти о мое кресло. «На диету посажу», — пообещала я, но больше никаких угроз Радаренку не досталось. Потому что дверь в мою гостиную распахнулась, явив моему взору злющего императора.